а мне велено набрать в рот воды и ни с кем не общаться. Ордер Кремер, скорее всего, не получит, ведь судье он может рассказать только то, что несколько человек, фигурирующих в деле об убийстве, провели кусочек вечера в доме Вульфа. Если же он все-таки раздобудет ордер, то мы все равно будем молчать в тряпочку. Другой вариант состоял в том, что я распахну дверь во всю ширь, любезно приглашу Кремера заходить, а Вульф сам решит, как с ним управиться. Мы остановились на последнем. Мало ли, вдруг нам удастся выудить из Кремера какие-нибудь ценные сведения. Кроме того, мы решили, что начнем тратить $31 в час, из денег нашего клиента, разумеется, на Сола Пензера, Фреда Даркина и Орри Кеттера, по 8 Фреду и Орри, а Солу 15. Если никто не знал о том, что Одл собирается проникнуть в кабинет Браунинга, то бомба предназначалась не для него. И для разгадки преступления уже нельзя было ограничиваться лишь собеседованием с подозреваемыми в нашем особняке. Я дозвонился до Сола и Орри и пригласил их заглянуть к нам в среду, в 10 утра, а Фреду по моей просьбе оставили записку. Потом я позвонил Теодору Фолку, ближайшему другу Одла, и передал, что Вульф хочет побеседовать с ним без свидетелей. Фолк сказал, что может прийти к 6 вечера. Еще пара звонков вице-президенту нашего банка Илону Коэну. И я выяснил, что Фолк поднимается по служебной лестнице довольно успешно и стремительно. Директор одной из старейших и надежнейших инвестиционных компаний, член совета директоров еще 8 компаний, женат, отец 3 взрослых детей, которые также успели сделать приличную карьеру. Словом, настоящий образец, которым может гордиться нация. Хотя лично мне кое-что в нем пришлось не по вкусу. Я совершенно не выношу рубашек, застегнутых на все пуговички. Мне кажется, что человеку, которому не по душе расстегнутые воротнички, можно было бы для полноты картины пристегивать уши. Пришел он в 6:34. Вульф с места в карьер заявил, что хотел бы узнать об Одале все, что только можно. Особенно его интересовал ответ на вопрос, если бы Одл замыслил какое-нибудь темное дельце, от которого выигрывал бы сам, но подставлял кого-то, насколько вероятно, что он мог бы кому-нибудь об этом рассказать. На что Фолк ответил, это зависит только от того, что именно он замыслил. Темное, говорите? Вульф кивнул. Неблаговидное, гнусное, подлое, грязное, скверное. Фолк поерзал в кресле, устроился поудобнее, закинул ногу на ногу и запрокинул голову назад. Потом, не торопясь, обвел глазами стены слева направо, словно сравнивая развешанные портреты Сократа, Шекспира и перепачканного углем шахтера кисти Сепиши. Вульф почитал в человеке 3 главных качества, причем именно в такой последовательности – ум, изобретательность и силу. Полминуты спустя голова Фолка вернулась в прежнее положение, и он посмотрел на Вульфа. «Я вас почти не знаю», – сказал он, – «хотя и наслышан. Мой кузен, помощник окружного прокурора, говорит, что вы очень умны, проницательны и вам можно доверять. Он вас хорошо знает?» «Скорее всего, нет. Разве что понаслышке. Вы консультировали миссис Одл?» «Не он», – перебил я, – «а я». «Это к делу не относится», – пробурчал Вульф. И добавил, глядя на Фолка. «Мистер Гудвин – мой доверенный помощник. Я плачу ему жалование. Он знал, что мой банковский счет изрядно похудел, поэтому он взял на себя смелость обратиться к миссис Одл».